Зачем вообще копить? От на всякий случай, да вау, я это сделал. Конечно, иметь финансовую подушку безопасности — это мега важно. Представь, что жизнь — это игра, а твои сбережения — это запасной щит, аптечка или даже кнопка «сохраниться». Сломался ноут прямо перед сессией, неожиданно заболел зуб и нужно к платному врачу, задержали зарплату на подработке. Или очень захотелось купить новую игру или гаджет, на который не рассчитывал. Подвернулась супергорящая стажировка, на которую нужны деньги прямо сейчас. Вот тут-то и пригодится твой запас прочности. Подушка безопасности дает тебе свободу выбора, позволяя не хвататься за первую попавшуюся подработку, если задержали зарплату, и спокойно искать новый ноутбук, зная, что есть деньги на замену сломавшегося. Она дает уверенность, что ты справишься с мелкими и не очень жизненными бурями без паники и долгов. Эксперты обычно советуют иметь в резерве сумму, равную твоим обычным расходам за 3-6 месяцев. Звучит серьезно, да? Но не пугайся цифр. Начать можно с малого. Поставь себе первую цель — накопить, скажем, 10 или 15 тысяч рублей. На всякий случай. Просто чтобы знать, что они есть. Ты удивишься, насколько спокойнее станешь себя чувствовать, имея этот небольшой буфер. Это как плюс 100 к твоему спокойствию и уверенности в завтрашнем дне. Но копить только из страха перед черным днем — так себе мотивация, правда? Гораздо, гораздо приятнее копить на что-то классное, на то, что зажигает именно тебя. Сбережения — это твой личный фонд для исполнения желаний, твой ресурс для достижения целей. Хочешь поехать с друзьями в Питер на белые ночи, как Настя? Пройти крутой онлайн-курс по дизайну или программированию? Купить навороченный велик для летних покатушек, как Максим? А может, ты уже задумываешься о чем-то более серьезном и долгосрочном, как Артем? О первом взносе на свое жилье, о старте собственного дела или о путешествии мечты? Деньги сами по себе — лишь инструмент. Но это мощный инструмент, энергия, которую ты можешь накопить и направить на реализацию своих самых смелых «хочу». Когда ты копишь на мечту, ты не просто откладываешь рубли, ты инвестируешь в свое будущее, счастье, в свои впечатления, в свое развитие. Помнишь Максима, 14-летнего парня из Москвы? Он мечтал о новом горном велосипеде. Цель казалась почти нереальной, ведь карманных денег вечно не хватало на все хотелки. Но он не сдался и решил попробовать. Об этом чуть позже. А пока давай разберемся, как превратить расплывчатое «хочу» в четкий план действий.